То, что я расскажу, покажется тебе безумием, как казалось когда-то мне. Не пытайся понять, не пытайся спорить, просто запомни, а потом обдумай, припомнив до последней мелочи все, что не поддается объяснению. Только так ты сможешь ступить на мою дорогу. На дорогу, у истоков которой стоят те, кого звали воином и девой. Нет мира, за гранью которого не ждут своего часа посланцы могучих и чуждых нам сил. В разных мирах их называют по-разному. Они по-разному действуют, по-разному выглядят, но цель у них одна – получить то, что ими не создано, и изменить по-своему и для себя. Большего мы не знаем и не узнаем, как не узнает дерево, как поступит с его телом дровосек. Для дерева главное, что его больше нет и не будет. Для вас, что больше не будет Тарры. Дерево не может защищаться. Вы можете. Там, где ждущим противостоят равные, они отступают, но Тарру некому защищать. Но чтобы ждущие добились своего, им нужно войти, а сделать это без подручных внутри облюбованного ими мира невозможно. Они долго искали тех, кто откроет им Тарру, и нашли. Это зло, порожденное Тарой в годы ее юности. Когда сюда пришел свет, оно уже было давно побеждено и сковано в горах Корвута. Не знаю, кто и когда его пробудил, а может, оно проснулось само, но оно жаждет освободиться. Рано или поздно оно обретет способность принимать материальную форму и подчинять чужие души и тела. К счастью, всей его силы недостаточно, чтобы протарить путь ждущим. Но есть способ обойти этот запрет. Должно родиться существо, ребенок женщины, в жилах которой течет кровь былых владык Тарры и корбутского зла, овладевшего на краткий миг телом мужчин. Это создание соединит в себе тысячелетнюю злобу и великую силу и сможет с помощью ждущих стать повелителем преисподней, в которую превратится Тарра. Запомни еще одно, носящее под сердцем чудовищный плод, обретет собственную силу. Она будет не подвластна магии своего супруга, ибо станет плотью от плоти этой магии. Она сможет противостоять любым заклятиям и творить то, что нам кажется невозможным. Мне удалось узнать, что у корбутского узника может быть лишь одна супруга. Если порожденное ею дитя погибнет, новая, пока жива мать, может выйти лишь из ее чрева. Пока женщина бесплодна и недоступна, ее супруг не обретет устойчивого тела и не исполнит договор со ждущими. Его адепты начнут охоту за избранницей. Они будут порабощать страну за страной, волю за волей, принуждая служить своей цели. Но пока дитя не существует, туман останется туманом. Может случиться и так, что избранница восстанет против своего супруга. Тогда вы, те, кто не сдастся и не опустит рук, обретете могучего союзника. Если женщина окажется послушным орудием корбутского зла, вам придется тяжело. Но надежда останется все равно. Это все, что знаю я. Теперь судьба Тарры зависит от тебя. Сегодня, в третий день влюбленных 1315 года по завершении Великого Исхода, я, Эрасти Церна, ученик Лорена Лунного, отправляюсь туда, где надеюсь найти ответ на многие вопросы. За Большим Корбутом есть место, в котором сходятся пути силы, судьбы и воли. Наш разговор означает, что я не вернулся, но не то, что туда нельзя дойти. Мое кольцо, благословение и талисман, прошедший несколько рук, но создано оно воином. Я не беру его с собой, ибо слишком ценно оно, а у меня есть иной ключ. Если посланец беды посмел войти в храм, значит они готовы. У тебя остается не так много времени, чтобы отыскать избранницу до рождения монстра и уничтожить его, и надежно укрыть мать. Еще лучше, если она станет твоей союзницей. Вместе вы пройдете тот путь, на котором погиб я. Да сопутствует тебе удача. Возьми. Эрасти протянул руку. Роман, сам не понимая того, что творит, шагнул навстречу, вновь ощутив пожатие живых горячих пальцев и тяжесть какого-то предмета. И опять, как в давешнем сне, умоляющие слова, слышны только ему. Верь мне, прошу тебя, верь. Затем ослепительная вспышка и все. Наваждение исчезло. Вот он, храм, тускло озаренный несколькими догорающими свечами. Черное выгоревшее пятно на полу, где упал господин Порок, и скорчившаяся фигура Амброзия, все еще стиснутого мертвыми руками. Эльф медленно приходил в себя. Рядом молчали соратники. Мелькнула мысль, как-то он будет объясняться. Объяснение не потребовалось. Добори, Парамон, Генрих, Ксавье, даже Феликс молча преклонили перед ним колени. «Мы не поняли, что говорил святой», — обрадовал Добори, «но мы видели, как он надел тебе на палец свое кольцо. Мы повинуемся тебе. Мы видели, как сгорел один святотатец, а другой, кивок в сторону Амброзия, попался. Ты получил приказ. Приказывай нам». «Хорошо», — медленно произнес Роман. «Но сперва я попрошу прощения. Я обманывал вас». «Ну и что?» «Феликс не мог убить архипастыря, это знала вся Кантиска», — Добори усмехнулся. «Вот во что я не верил, это в то, что и святые могут за себя постоять. Доказательства налицо. Что будем делать?» «То, что может», — Роман невесело усмехнулся. «Я должен выполнить поручение Расти. Вы готовиться к войне». Не получив все и сразу, собратья этого порока возьмутся за дело по частям. «Ты едешь спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся?» – спросил Феликс. «Куда?» «Еду, но не сразу. Церковь не должна стать орудием врагов. Амброзиев много, а Филипп был один. Кто должен был стать его преемником?» «По традиции, это кардинал Кантийский». Феликс бросил полный ненависти взгляд на скрюченного Амброзия. «Но на этот раз выйдет по-другому. Его святейшество не хотел возвышения этой твари. Он колебался между Иохимусом Дарнийским и Максимилианом. Первый слишком мало думает о земной, второй – кардинал без территории и слишком молод. Я боюсь, что изберут арцийского Трифилия. Архипастырем станешь ты, именем святого Эрасти. Нет. Да, ты и только ты можешь и должен довести до конца задуманное Филиппом. Нас ждет. А чего нас только не ждет? И надеждой, единственной, между прочим, надеждой этого мира станут церковь и герцог Рене. Когда ждать войны? Не знаю. Но не начаться она не может. Век сытного лета подходит к концу, хотя это мало кто замечает. Люди не верят, что на свете есть что-то хуже удачливого соседа, затмившего тебя числом золотых побрякушек и красивых любовниц. Твое дело объяснить пастве, что пора готовиться к испытаниям и великому труду. Мы должны стать охотниками, пока нас не превратили в дичь. Значит, станем.